Глава 13. Гибель гневного. Адмирал Новицкий был предупрежден, что Гибен потерян и его точное местонахождение неизвестно. Возможно, он запрячется в одном из болгарских портов или предпримет попытку прорваться мимо него. Последнее место, где его потеряли, было в 100 милях севернее пролива. Итак, господа офицеры, нам неизвестно точное местонахождение Гибена, но может случиться так, что через 3 часа он появится перед нами на горизонте. Наша задача не пропустить его в пролив. Это значит, что нам надлежит через 2 часа подойти почти вплотную к проливу, но вне досягаемости береговых батарей противника. Там и будем ожидать Гибена. Ваше превосходительство, до захода солнца осталось менее 4 часов. А не попытается Гибен по темноте проскочить в пролив? Задал вопрос командир линкора капитан 1-го ранга Сергеев. А ночному бою мы не приучены, да еще с таким противником. Все так, Аполлинарий Иванович, вся надежда на эсминцы. Возможно, они сумеют в темноте распознать и сблизиться с противником, а главное – удачно выпустить свои торпеды. Прошло 3,5 часа напряженного ожидания. Солнце висело у самого горизонта, через несколько минут оно сядет и на море опустится ночь. Гибен так и не появился. Возможно, сейчас он отстаивается где-то в болгарском порту или крадется вдоль берега к проливу. Вот только вдоль какого? Западного или южного? Он-то точно знает, что его у пролива ждут, так как турецкие радиостанции работают с постоянством, передавая обстановку перед проливом. И предпримет попытку прорыва в темноте, размышлял Новицкий, поглядывая на заходящее солнце. Если сигнальщикам с Пылкова не померещилось, то у нас тут как минимум еще и германская подводная лодка. Вслух начал высказывать свои опасения капитан Сергеев. Так Ульянов обстрелял ее предполагаемое место ныряющими снарядами и даже сбросил одну глубинную бомбу, обнадежил старший офицер. Похоже, что все впустую, но пока после своих действий перископ он больше не наблюдал. То, что мы не видим ее перископа, это не значит, что ее нет. Эта подлюка где-то затаилась, а ведь она может в самый неподходящий момент ударить по нам, вынес вердикт адмирал. Наблюдение за водной поверхностью не ослаблять ни на минуту. Как только завидите перископ, открывайте огонь без команды. Одно радовало, что море окончательно успокоилось и установился полный штиль. На зеркальной поверхности моря перископ далеко видно, а если еще лодка в движении, то бурун от перископа сразу выдал бы ее местоположение. Через 3 часа на море опустилась тьма. На расстоянии 3 кабельтовых было затруднительно разглядеть силуэт эсминца, прикрывавший линкор с Норд-Оста. Казалось, что даже звезды сегодня светят в 2 раза тусклее, чем до этого. «Я не представляю, как мы в этой темноте разглядим Гибен», – ворчал Сергеев. «Пройди он в миле от нас, мы и не заметим его. Боевыми прожекторами сейчас воспользоваться тоже не можем. Если он рядом, то нас он обнаружит первым, как только мы их включим, а сам будет оставаться невидимым». Всех глазастых наверх, и чтобы глядели во все глаза. Я склоняюсь к тому, что германец попробует прорваться вдоль Анатолийского берега, так как там турки сумели очистить фарватер. Ваше превосходительство, мне кажется, что Сушон именно на это и рассчитывает, что мы будем его ждать у Анатолийского берега, а сам он попытается проскочить вдоль болгарского побережья, невзирая даже на минные заграждения. Это маловероятно. Все же там 8 линий заграждений. Он не сможет беспрепятственно проскочить через все. Обязательно на одной-то мине, но подорвется. Но одной мины может не хватить, чтобы его остановить. Немцы строят добротные корабли, и это он доказал в конце декабря 2014 года, когда подорвался на двух минах и остался на плаву, смотря в каком месте произойдет подрыв. Ваше превосходительство, не надо надеяться повторения случая с Порт-Артурским Петропавловском, да и эти корабли несопоставимы по своей конструкции. Как и предполагал Сергеев, Гебин крался вдоль Румелийского берега, оставаясь незамеченным, и уже находился в 13 милях северо-западнее мыса Килес. Как он смог пройти между двумя нашими минными заграждениями, оставалось загадкой. Гебину оставалось пройти всего 18 миль до входа в пролив, миновав последние три линии минных заграждений. Нерпа старшего лейтенанта Маркова заняла позицию напротив мыса Угуньяр, между берегом и минными заграждениями. На этом мысу у турок находился наблюдательный пост и располагались две артиллерийские батареи по три орудия. На одной находились три 105-миллиметровых орудия, снятые из броненосца Таргутрис. Вторая была вооружена 65-миллиметровыми орудиями. При свете дня на этом небольшом участке моря в 2-3 мили сильно не разгуляешься, если на тебя направлено 6 орудий, да и ночью тоже, когда с одной стороны у него берег и малые глубины, а с моря свои и турецкие минные заграждения. Чуть не рассчитал и жди беды. Сюда ведут три прохода между минными заграждениями. Один по мелководью у самого берега, мимо мыса Килиос, другой строго на север и третий на северо-запад. Но там дальше есть еще пара минных заграждений, и кто не знает прохода или собьется с курса, налетит на мину. Этот третий проход и привел ее сюда. На этом ограниченном участке и крейсировала Нерпа. После вчерашнего шторма на море установилась вполне спокойная погода, и поэтому на верхней палубе, помимо верхней вахты, находились счастливчики, кому было дозволено подышать свежим воздухом. Но и им была поставлена конкретная задача. Всем смотреть внимательно. Возможно, именно здесь будут прорываться турецкие корабли. И не забывайте про сорванные мины после шторма. Тут проходит сильное течение, которое и выносит их сюда, к самому берегу. Отдавал распоряжение Марков. Вперед смотрящим был определен унтер-офицер Рябинушкин. Он уселся на носу лодки прямо на палубу, свесив ноги вдоль борта, пропустив между ног флагшток, держась за него, всматривался вперед. В таком положении, находясь всего в 2 метрах от воды, он походил на фигуру, какими во времена парусных кораблей украшали бушприт. Будь сейчас хотя бы маленькая зыбь, сидеть вот так у самого форштевня Рябинушкину не довелось бы, водой бы залило. Подводная лодка медленно двигалась на север вдоль темного берега, до которого было порядка 6 кабельтовых. Это был второй ее проход по этому маршруту. Берег – кромка минного заграждения. Пока было все спокойно и на берегу, и в море. До поворота на обратный галс оставалось пройти 10 минут, когда Рябинушкин заметил дрейфующий шар мины. «Мина по правому борту! 20 метров на нос!» – заорал матрос. «Лево на борт!» – молниеносно среагировал Марков. Кто-то из подводников бросился на крик в нос лодки, а кто-то наоборот на корму, подальше от опасной гости. Лодка плохо реагировала на перекладку руля из-за малого своего хода, и поэтому медленно, но верно приближалась к мине. Еще немного, и мина может соприкоснуться с бортом лодки в районе первого выреза под торпедные аппараты Джевецкого, и что может произойти после этого, рассказывать никому не надо. Видя это, Рябинушкин, не раздумывая, бросился в воду, подплыл к мине и теперь старался ее удержать подальше от борта, проходящей мимо лодки. Все, кто был на верхней палубе, следили за этим геройским поступком. Как только корма подводной лодки миновала мину, Марков приказал лечь в дрейф. Бросив мину, Рябинушкин поплыл к лодке, которая покачивалась на волнах в сотни метров от него. Пока происходили эти события, наблюдение за морем почти прекратилось. Еще не успели поднять героя из воды, как над морем прозвучал взрыв. Гневный капитан второго ранга Лебедева находился в дозоре юго-восточнее мыса Карабурун, Румелийский, в миле от кромки третьей линии минного заграждения, протянувшегося с юга на север. Одним своим краем это заграждение подходило практически к самому берегу, другим упиралось в другое минное заграждение, выставленное с запада на восток. Время приближалось к 22:00. Еще четверть часа назад было получено сообщение, что к проливу подходит первая оперативная группа, и надо быть особо внимательным, чтобы по ошибке ее не атаковать. А вот Гебен как в дыру провалился. Его нигде не было. Может быть, что сегодня его не будет. Но, возможно, он предпримет попытку прорыва перед рассветом, надеясь на туман. В 15 кабельтовых на юго-запад от эсминца ночь озарилась яркой вспышкой взрыва. А через некоторое время донесся глухой раскатистый звук от него. Кое-кто даже разглядел на фоне берега силуэт большого корабля. Прошло еще несколько минут, и в силуэте был опознан потерявшийся Гебен. «Срочно сообщение на Екатерину! В 8 милях западнее мыса Килиас обнаружен германский крейсер Гебен. Есть все основания, что он получил повреждения от подрыва на мине», — распорядился Лебедев. «Идем на взрыв! Средний вперед! Корабль к бою изготовить!» Тут же последовали команды. Эсминец начал набирать ход. Через несколько минут сигнальщики разглядели смутный силуэт большого корабля, идущего к проливу. Лебедеву удалось сблизиться с Гебеном, не обнаруженным на 6 кабельтовых. Это всего-то чуть больше километра. «Лево на борт! Минная атака!» — отдал приказ командир эсминца. И как только эсминец начал поворот, то тут же был обнаружен противником, и на него обрушился шквал снарядов. Создалось такое впечатление, что противник его обнаружил раньше и только пожелал подпустить поближе, хотя это маловероятно. Ни один командир корабля в здравом уме не решится на это. Вторым или третьим залпом эсминец уже был поражен. 150-миллиметровый снаряд прошил эсминец насквозь в районе полубака. Еще один снаряд 8-8 разорвался возле третьего торпедного аппарата, выводя его из строя. Небольшие повреждения получил также 4-й торпедный аппарат. Хвала Всевышнему, что торпеды не детонировали, но 3 матросов были убиты осколками и 2 ранены. Через несколько секунд еще один снаряд попал в эсминец, превращая 3-ю дымовую трубу в бесформенное нагромождение железных конструкций. Дым из нее начал заволакивать кормовую оконечность корабля, что на некоторое время пришлось покинуть орудийную площадку возвышенного орудия. Эсминец уже вышел на параллельный курс, когда последовала команда сделать залп. Но эсминец смог разрядить только 2-й и 5-й торпедные аппараты, и 4 торпеды устремились в сторону Гебена. Из 1-го аппарата нельзя было стрелять, так как не позволял срез полубака. Надо было еще немного отвернуть от курса, чтобы можно было стрелять без помех. Такая возможность появилась через несколько секунд, и еще 2 торпеды устремились в сторону вражеского корабля. Эсминец, кроме торпед, задействовал и свою артиллерию, хотя все понимали, что их снаряды ничего поделать с этой махиной не смогут, разве только краску поцарапать, да по невероятному везению снаряд куда-то может залететь. И он залетел. один из снарядов попал точно в прорезь под прицел 150-миллиметрового орудия, влетев в каземат и взорвавшись там, выведя почти всю прислугу из строя. Но и немецкие комендоры не остаются в долгу. Один 150-миллиметровый снаряд взрывается в котельном отделении, выводя котел из строя. Еще пара снарядов, не разорвавшись, пролетает эсминец насквозь. А вот 88-миллиметровые снаряды при попадании взрываются с постоянством, кромсая эсминец. Гневный уже почти развернулся на 90 градусов, когда в машинное отделение влетел 150-миллиметровый снаряд. Правая турбина была уничтожена, вода из распоротой обшивки начала стремительно заполнять отсек. Но в это же время одна из четырех торпед попадает в борт Гебена примерно в 5 метрах позади кормовой башни, как раз в то место корпуса, где проходил коридор внешнего грибного вала. Вот это было уже серьезно. Турбину пришлось остановить, так как вал был изрядно погнут и при работе создавал такую вибрацию, что была опасность разрушения самой турбины. Крен еще больше увеличился, но зато дифферент на нос уменьшился. Управлять кораблем из-за потери внешнего вала стало трудно. Через минуту раздался еще один взрыв. Это была торпеда из первого торпедного аппарата, которая попала в борт напротив носовой надстройки. Повреждения были не катастрофическими, но началось интенсивное поступление воды в котельное отделение. Два котла пришлось срочно затушить и стравить пар. Кроме того, был затоплен один артпогреб противоминной артиллерии и несколько бортовых коридоров. Но все это вкупе с затоплением двух носовых отсеков от подрыва на мине создавало большой крен на левый борт и увеличение осадки на нос почти на метр. Остальные три торпеды первого залпа растворились в ночи. А что было бы, попади они в Гебен? Возможно, никакое контрзатопление не помогло бы. И так из-за этих трех пробоин в левом борту линейного крейсера экипажу пришлось приложить большие усилия по контрзатоплению, чтобы уменьшить крен и не дать кораблю перевернуться. Но за все свои беды немцы отыгрались на Гневном, который после многочисленных попаданий медленно погружался кормой в морскую пучину в нескольких кабельтовых от борта, проходившего мимо крейсера. После того, как в ночи прогремел взрыв, замеченный с Нерпы, старший лейтенант Марков также направил свою подлодку в ту сторону. Хотя это и не его район патрулирования, но у него было право выбора. Двигаться приходилось со всей осторожностью, помня, что тут не только попадаются плавающие мины, но впереди еще и минное заграждение, и надо точно попасть в проход в нем. Не прошло и получаса, как впереди, примерно в 4 милях, но немного правее от курса идущей подлодки, горизонт окрасили в сполохи орудийных выстрелов, а потом донеслись взрывы снарядов. В ночи шел бой кого-то с кем-то. «Ваше высокоблагородь, корабль 15 право, расстояние 20 кабельтовых, похоже, это наш эсминец, его обстреливают», – поступил доклад от сигнальщика. Макаров распознал силуэт своего эсминца, рядом с которым вздымались фонтаны воды. С эсминца тоже стреляли, были видны факелы огня, вырывающиеся из его орудий. «Ваш высокоблагородь, это должно быть германец, его обстреливает! Это Гебен у берега!» Вновь раздался голос сигнальщика. Но Марков сам распознал силуэт германского линейного крейсера после очередного залпа с него. Корабль крался вдоль берега по направлению к Босфору. И тут же у борта германского корабля сверкнула вспышка, а в воздух поднялся огромный бесформенный фонтан воды. Вскоре донесся звук взрыва. Или германец налетел на мину, или в него попала торпеда. «Эсминец горит, он теряет ход!» «Да, похоже, перебит паропровод. констатировал Марко, видя, как над эсминцем поднимается облако пара. «С такого расстояния его сейчас разнесут в клочья». И тут же в подтверждение его слов в эсминец один за другим попадает два снаряда. Эсминец окончательно остановился, имея большой пожар в районе средней надстройки, и было видно, что он оседает кормой в воду. «Все, сейчас эсминцу конец. Его уже ничего не спасет», – высказал свое мнение мичман Григорьев. Но тут у борта Гебена встал еще один большой фонтан воды. «Гебен еще одну торпеду получил с эсминца! Ух, и дорогой же ценой досталось нашим это попадание! Надо спасать людей, пока эсминец не затонул! Если мы начнем спасать людей, то Гебен уйдет! Мы за ними потом вернемся! Лево на борт 20!» Тут же последовала команда. «Александр Николаевич, увеличить ход до 8 узлов. Постараемся перехватить Гебен, пока он занят расстрелом эсминца. Я уверен, нас с германского корабля еще не видят». Взяв новый курс, лодка увеличила скорость, идя на пересечку с Гебеном. По мере сокращения дистанции стало заметно, что линейный крейсер имеет крен на левый борт не менее 5 градусов и небольшой дифферент на нос. В средней части корабля что-то сильно дымило, но открытого огня не было видно. Гебен перестал обстреливать обреченный эсминец и теперь просто спешил проскочить в пролив, пока не подтянулись другие русские корабли. До выхода на ударную позицию Маркову оставалось несколько минут. «Надо предупредить командующего о противнике», пронеслось в голове командира подлодки. «Но если я еще пару минут буду оставаться в надводном положении, меня заметят, и корабль может изменить курс. Тогда моя атака сорвется. Но если я не предупрежу, и наши не узнают о Гебене, и он сумеет вновь уйти, мне могут этого не простить. Может, я зря переживаю, и эсминец успел донести о противнике, прежде чем погибнуть». «Радиограмму командующему», – распорядился Марков. «Вижу Гебен в 3 милях северо-западнее мыса Килия с курсом на пролив». Я был на подходе к проливу, когда была перехвачена радиограмма с Гневного на Екатерину. Узнав ее содержание, я тут же направил радиограмму с приказом Новицкому выслать эсминцы навстречу Гебену, а ему самому с Екатериной занять позицию в 8 милях северо-восточнее маяка Румели-Фенер и не пропустить немцев в пролив даже ценой гибели своего корабля. «Иван Семенович, курс на мыс Эльмас. Попробуем там перехватить Гебен, если он прорвется мимо Новицкого». «Но там минные заграждения. А у нас другого выбора нет. Мы подойдем к самой кромке заграждения. Оттуда до входа в пролив 7 миль. Если войдем в пространство между заграждениями, сократим дистанцию еще на 2 мили. Вот только пространства для маневра у нас с тобой не будет. Будем ходить по струнке. Но если Гебен надумает прорываться в пролив на рассвете, то мы попадем под раздачу сразу 6 береговых батарей, да и ночью они будут нам досаждать, поддерживая прорыв линейного крейсера. От них попробуем противоминной артиллерии отбиться, сосредоточив главный калибр на Гебене. Но будем надеяться, что мимо Новицкого он не проскочит без последствий для своей шкуры. Если только сможет прорваться. Все же в этот раз мы хорошо его прижали. Из донесения известно, что при прорыве через минное поле он получил повреждения. «Мой Гебен». Только так по названию крейсера говорил всегда капитан Цурзе Рихард Акерман о своем корабле. Акерман стоял на мостике линейного крейсера, что сейчас крался в темноте вдоль румелийского берега к Босфору. Его голову одолевали сомнения по поводу благополучного исхода этого похода. Он хорошо понимал всю опасность, что его поджидает на пути к спасительному проливу. Это и минные поля, что так густо русские понаставили для того, чтобы его Гебен не мог беспрепятственно выходить в море или возвращаться обратно. и русские подводные лодки, которые нахально патрулируют выход из пролива на виду береговых батарей и всего турецкого флота. Хотя мой Гибен формально тоже числится за турецким флотом и носит название Явуз Султан Селим, но, по правде говоря, никакого отношения к их флоту он не имеет. Как был он кораблем германского императорского военно-морского флота Кайзерлихе Марине, так и остается им, несмотря ни на какие переименования. Экипаж также исключительно состоит из немецких моряков, за исключением нескольких десятков турок, в большинстве своем сейчас кидающих лопатами уголек в топке котлов, да и на других работах, где не нужно напрягать мозги, и то под присмотром кого-то из экипажа. Ну кто их допустит до механизмов корабля, не дай бог еще сломают. Есть еще несколько турецких офицеров, но они также тут находятся в качестве балласта и ни за что не отвечают. Акерман был с самого начала против этого похода, хотя сам поход линейного крейсера предусматривал только сопроводить конвой с войсками до Зунгулдака и сразу вернуться назад. Но даже этот короткий поход, когда русские имеют неоспоримое преимущество на море, связан с большим риском быть перехваченным дредноутами противника. Но турки настояли, чтобы на прикрытие конвоя адмирал вывел в море главную ударную силу – Гебен. Это несмотря на то, что конвой будут сопровождать почти все боеспособные корабли турецкого флота. «Начальный этап операции прошел вполне удачно», – вспоминал Акерман прошедшие сутки. «Похоже, что русские проглядели выход конвоя в море. Та русская субмарина, что следила за выходом из пролива из-за аварии, вынуждена была уйти в сторону Крыма, так было доложено воздушной разведкой, а других подлодок больше с береговых наблюдательных постов обнаружено не было. То, что перед проливом подлодок не было, отчасти подтвердилось, так как корабли и суда конвоя вышли беспрепятственно и атакам не подвергались». Можно считать, что операция по проводке конвоя прошла благополучно, хотя ночью на юго-западе горизонт осветило яркое зарево, вскоре потухшее. А раз корабли соблюдали радиомолчание, выяснить до утра, что это было, не представлялось возможным. Но, по всей вероятности, один из транспортов стал жертвой атаки русской подводной лодки или мины. Когда небо на востоке только начало сереть, а до Зунгулдака оставалось 10 миль, адмирал приказал отряду прикрытия повернуть назад, оставив с конвоем несколько слабо вооруженных и тихоходных кораблей. Он почувствовал, что русские уже спешат перекрыть пути отхода к проливу, и пока не поздно, надо уходить. Теперь караван и сам доберется до порта, так как сейчас главная цель русских – это перехватить Гебен, а не конвой. Были слова адмирала. Вот тут адмирал ошибался. Русские решили и Гебен потопить, и конвой уничтожить. Мы бы успели проскочить мимо русских в пролив, если бы не мольбы избиваемого конвоя прямо в порту Зунгулдака русскими броненосцами, которые подошли туда с рассветом. И он повернул Гебен обратно. Хотя я был против и высказал свои сомнения в целесообразности такого решения, напоминая ему, что нас у пролива могут ожидать два русских линкора, если мы не поспешим обратно. Но он не мог игнорировать настойчивые приказы из Стамбула, и ему пришлось повернуть корабль к Зунгулдаку. Хотя, по-моему, это наше возвращение не облегчило положение судов в порту. А вот нам это возвращение стоило двух попаданий 12-дюймовых снарядов и потери 14 человек погибшими. После этого противник уже точно знал, что мы еще в море, и за нами устроили охоту. Нам негде спрятаться. Это не океан, а большое озеро, названное почему-то морем. Возможно, из-за больших глубин. Берега этого моря в основном принадлежат нашему противнику. Мы рассчитывали на время укрыться в одном из портов нашего союзника Болгарии, но, как стало известно из перехваченных радиограмм русских, они в этот раз не отступятся и будут нас преследовать, где бы мы ни укрылись. Так как ни один болгарский порт не защищен в достаточной мере от обстрела с моря, и там нам не уберечь свой корабль, то нам ничего не оставалось делать, как прорываться в пролив. Из переговоров между русскими кораблями стало известно, что к проливу стягивается почти весь русский флот, и если мы не поторопимся, то максимум через 2 часа будет поздно. Тщательно погасив огни, без малейшего проблеска света, сейчас мы крадемся под самым берегом, как темная призрачная тень. А из-за того, что идем под берегом, то в любой момент можем налететь на мель или скалу. А больше всего у нас шанс налететь на русскую мину, которых тут сотни. Но и русские корабли где-то рядом, и они ищут нас. С наблюдательных постов повсюду внимательно всматриваются в темноту десятки зорких глаз. Вдруг где-то мелькнет огонек или силуэт вражеского корабля. Корабль готов к бою, орудия развернуты по-боевому, и каждой башне отведен свой сектор обстрела. На боевых постах все находятся в наивысшей готовности, и в любой момент корабль готов открыть огонь. Но сейчас корабль следует безмолвно, и ничто не выдает ту таинственную жизнь, которая кипит внутри его отсеков. Только монотонный плеск воды, разрезаемый форштевнем, раздается сквозь тишину. Еще немного осталось. Час хода, и мы в безопасности. Помоги нам, Бог, напустить туману в глаза русским наблюдателям, чтобы они нас не заметили и позволили проскочить незаметно. Ситуацию благоприятной не назовешь. Идем в неизвестности, и надо быть готовым ко всему. Странно, мы раньше проклинали темноту, а теперь с надеждой смотрим на небо, желая отсрочить восход луны, чтобы ее предательский свет не выдал нас. Оставалось совсем немного германскому линейному крейсеру пройти до спасительного пролива, когда по левому борту впереди носовой башни прогремел мощный ужасный взрыв. Чудовищный грохот рев прокатился по всему кораблю, словно он на полном ходу выскочил на берег. В тот же миг корабль от гидравлического удара немного подбросило в воздух. Многие не удержались на ногах, упали, но тут же вскочили обратно. «Всем оставаться на своих боевых постах! Задрайте водонепроницаемые переборки! Доложите о повреждениях!» – отдал приказ командир. Через несколько минут Аккерман получил полный доклад о повреждениях корабля. Они выглядели оптимистично. Мина проделала дыру в 3-м отсеке, который полностью затоплен. Также из-за нарушения водонепроницаемости переборок вода поступает во 2-й и 4-й отсеки, где ее пока сдерживают. Корабль принял не менее 600 тонн воды. Осадка носом увеличилась на 90 сантиметров и теперь составляет 9,5 метров. Есть погибшие и раненые. Это повреждение ненамного снизило боевые возможности корабля. Правда, ход пришлось уменьшить. Это уже 3-й подрыв на русской мине за время пребывания на Черном море. И, по всему видно, будет не последнее. С огорчением подумал Аккерман. Но тут пришло сообщение от радиотелеграфистов, которое еще больше испортило настроение. Они сообщают, что совсем рядом работает радиостанция с русского корабля. Они увидели вспышку при взрыве мины и теперь наводят свои корабли на нас. Усилить наблюдение за морем, орудийным расчетом быть готовыми открыть огонь, развернуть башни на борт. Пришлось вновь увеличивать скорость до 20 узлов и надеяться, что переборки выдержат давление воды, а иначе не проскочить оставшееся расстояние до пролива. «Русский миноносец по левому борту! Расстояние 5 кабельтовых!» Раздался отчаянный крик. Эсминец, когда его заметили, выходил уже на параллельный курс. Возможно, орудия Геббена открыли огонь по нему за мгновение до того, как была отдана команда на это. Уже вторым залпом эсминец был поражен, потом попадания пошли чаще. Он пытался отвернуть в сторону, было видно, как на нем разгорается пожар, и его скорость заметно снизилась. Но его орудия, не переставая, стреляли по нам, поражая наш корабль в борта и надстройки. Успел он выпустить по нам торпеды или нет? Проносились мысли в голове Аккермана. У них очень много торпедных труб. Если он все же успел ими выстрелить по нам, то сейчас в нашу сторону должно двигаться не менее 10 смертоносных торпед. Нам даже не отвернуть, берег близко, и можно налететь на мель. А если повернуть на эсминец, то торпеды достигнут нас быстрее. «Лево на борт!» – крикнул командир Гиббена, и в тот же момент корабль содрогнулся. Где-то в корме прогремел взрыв. Крейсер завибрировал, и его непроизвольно повело влево. Все же он успел выпустить торпеды, и одна уже попала. Значит, сейчас должны быть еще попадания. Но прошло несколько секунд, и больше ничего не происходило, за исключением того, что вибрация прекратилась, но корабль стал терять ход и крениться на левый борт. Поступил доклад из турбинного отсека, что левый вал поврежден, пришлось остановить турбину. Через сальники в отсек поступает вода, но насосы пока справляются. Адмирал не вмешивался в действия командира крейсера, а просто с каким-то восхищением наблюдал за расстрелом русского эсминца, который интенсивно горел и оседал кормой в море. Вода плескалась уже у кормового орудия, но русские комендоры продолжали из него стрелять, несмотря на то, что корабль вот-вот пойдет на дно. Еще одно удачное попадание, и над русским кораблем вверх взлетел столб пламени, и он окончательно остановился. Теперь ему одна дорога – на дно. Но он успел сделать свое черное дело. Мы лишились одного вала, а с этим и скорость. Но тут Геббен еще раз содрогнулся от жуткого удара. Вода стеной поднялась как раз напротив носовой надстройки, а потом обрушилась на нее. Все, кто был в это время на открытых постах, приняли не совсем приятный душ. Корабль стал заметно крениться на левый борт. «Выровнять крен! Срочно затопить междудонные отсеки и бортовые коридоры правого борта!» Аккерману удалось остановить крен крейсера и даже немного его выправить. Но он все равно оставался в пределах 8 градусов на левый борт с дифферентом на нос в 5 градусов. «Что скажешь, Рихард, о состоянии корабля?» Обратился адмирал к Аккерману. Что тут говорить, когда Гиббен основательно наглотался воды? Где-то порядка 2000 тонн плескалось сейчас в отсеках корабля. Несмотря на большие затопления по левому борту, из-за 3 пробоин и последующих контрзатоплений по правому борту, затруднительного управления из-за выхода из строя вала провода левой турбины, крена и дифферента, а также потери 2 котлов, крейсер все еще сохранил ход в 15 узлов. Все это Аккерман и доложил адмиралу. Не забыл упомянуть, что из экипажа пострадало не менее 50 человек. «Мы вполне дойдем до пролива, если сумеем избежать новых подрывов на русских минах или встречи с русскими дредноутами. Но русские уже знают наше примерное местоположение и спешат заступить нам дорогу. И этот бой будет жестоким. Все же против нас 2 русских линкора. Ударим всей мощью по одному из них и попытаемся на время вывести из строя, а сами на скорости, которая будет доступна нам, пойдем на прорыв мимо другого. Нам надо продержаться всего минут 30. Да за это время русские по нам из своих 24 орудий могут выпустить от 700 до 1000 снарядов. Если взять из этого количества снарядов хотя бы 1% того, что они не пролетят мимо, то мы получим до 10 попаданий. И я уверен, что эти 10 снарядов наш корабль свободно может пережить. Если он их переживет, а нам в свою очередь удастся прорваться в пролив, то ремонт крейсера может затянуться на неопределенное время. И все из-за того, что для нашего корабля нет в Турции дока. Воспользуемся предыдущим опытом ремонта с помощью кессонов. Может произойти так, что вообще будет нецелесообразно его проводить. Не говори так, Рихард. Вы что, не верите в свой корабль? Я верю, гер-адмирал, что мой Гебен сумеет выдержать 10 попаданий. Но у нас уже есть 3 подводные пробоины, и если мы получим в этот же борт под ватерлинию еще несколько снарядов, то я опасаюсь, что мы можем не дойти до пролива. А не лучше будет повернуть назад и постараться укрыться в одном из портов Болгарии, например, в Бургасе, произвести кое-какой ремонт и вновь предпринять попытку прорыва. Но Акерман не успел услышать, что ответил ему адмирал. Вновь пришло тревожное сообщение от радиотелефонистов, которые предупредили, что рядом с кораблем вновь работает радиостанция русских, и это работает другая радиостанция. Опять последовал приказ усилить наблюдение за морем, так как где-то рядом с крейсером находится еще один русский корабль. Как только радиограмма командующему была отправлена, старший лейтенант Марков приказал завалить мачту с антенной и срочно погружаться в позиционное положение, так как германец был уже рядом. Две торпеды устремились в сторону Гебена, но только один взрыв прозвучал в ночи. Марков увидел, как у борта в районе грот-мачты вверх поднялся бесформенный фонтан воды. Вспышка взрыва озарила борт германского крейсера и тут же, потухнув, сделала ночь еще темнее. Но тут ночь прорезали 2 луча яркого света и стали шарить по поверхности моря, выискивая того, кто посмел выпустить по крейсеру торпеду. Борт линейного крейсера осветился вспышками. Это немцы открыли беспорядочный огонь пока по невидимому противнику. Хотя подлодка и находилась всего-то в 5 кабельтовых от противника, но ее было трудно сразу обнаружить, так как только небольшая рубка торчала из воды. Луч прожектора несколько раз проходил рядом с лодкой, а один раз даже скользнул мгновенно по рубке. Эх, дьявол, только одна попала. Приготовить торпедные аппараты правого борта. Лево на борт 40. Последовали команды. Но Марков не успел завершить маневр, как все же луч прожектора выхватил его лодку из ночного мрака. Теперь немцы знали, куда стрелять. Рядом с подлодкой выросло несколько водяных фонтанов. «Все вниз! Срочное погружение!» Как только рубочный люк закрылся, нерпа пошла на погружение. Но экипажу пришлось поволноваться за те минуты, пока рубка не скрылась под водой, так как немецкие снаряды разрывались рядом, сотрясая лодку гидравлическими ударами. Один раз даже ощутили сильный удар в районе ограждения рубки. Похоже, что снаряд без разрыва или крупный осколок попал в какую-то конструкцию на верхней палубе. Слава богу, что это попадание было не в торпеду, ведь одного удачного попадания хватит, чтобы уничтожить лодку и ее экипаж. Кое-какие последствия от обстрела лодка все же получила. Кое-где треснули стекла на манометрах, лопнули и погасли несколько лампочек. Появилась течь. Но это были мелочи. Самая большая неприятность обнаружилась спустя несколько минут. После того, как наверху все затихло, Марков решил посмотреть, что же с германским крейсером. Всплыв под перископ, командир нерпы понял, что его перископ выведен из строя, и теперь о какой-либо торпедной атаке из подводного положения нечего было даже и думать. Подождав еще 15 минут, Марков приказал всплывать. После всплытия выяснилось, что в трубе перископа сквозная дыра от попадания немецкого 88-миллиметрового снаряда. Вот оказывается, что был за удар перед самым погружением. К тому же после всплытия стало понятно, что германский корабль скрылся в ночи. Видимо, торпеда не нанесла ему серьезных повреждений. О том, что он затонул, ни у кого даже мысль не шевельнулась. Марков решил идти на юг, надеясь, что ему удастся нагнать Геббен.